По негласному соглашению между кланами на место Думашева должен быть назначен опять-таки выдвиженец Прокудина. Однако на время болезни Думашева вопрос о преемнике не стоял, поэтому всеми делами в налоговой инспекции сейчас заправляла Зинаида Петровна Крутова, первый заместитель начальника налоговой инспекции по должности, а согласно разделению властей, человек того клана, которому принадлежали также губернатор Сидорин, Другин и Стрелков. Именно с Крутовой и решил сейчас поговорить по телефону Стрелков. «Доброе утро, Зинаида Петровна!» «Стрелков беспокоит!» — начал разговор Федор Стрелков. «Федор Ильич», — отозвалась на другом конце Крутова, — «какое же это доброе утро, если у нас такое несчастье с Русланом Маратовичем? К нему врачи никого не пускают, говорят, что его состояние стабильно тяжелое». «Зинаида Петровна, скажу вам откровенно, Думашев к вам уже не вернется, так что берите бразды правления крепко в свои руки. Месяца на два, я думаю». «А что будет через два месяца?» — деловито уточнила Крутова, сразу же позабыв о состоянии здоровья своего начальника, которого можно было уже считать бывшим начальником. «А вот этого я пока и сам не знаю. Но даю вам срочные задания. Во-первых, дерните-ка Транзитбанк. Мне интересны все их учредители и все юридические лица, учрежденные этим банком. Во-вторых, не давайте в обиду Экспо Инвест Плюс. Федор Ильич, повторная проверка Экспо Инвест Плюс – это не наша инициатива, тем более, что и прав таких у нас нет. Это инициатива Москвы. Но пока никакой проверки нет. Проверяющие сегодня с утра сидят у нас в инспекции и шерстят нашу бухгалтерию. Сданные декларации, документы проверок и прочее. А насчет Транзитбанка мне нужны уточнения или наводки какие-нибудь. Так, Зинаида Петровна, даю вводную. Надо загрузить Транзитбанк его собственными проблемами, чтобы он не влезал куда не нужно. Банк в прошлом году увеличил свой уставный капитал. Проверьте цепочку. Банк учреждает фирму «Колокольчик». Фирма «Колокольчик» учреждает фирму «Одуванчик». Фирма «Одуванчик» учреждает фирму «Лютик». А фирма «Лютик» покупает акции банка, увеличивая тем самым ему уставной капитал. А что получается? Банк сам себе увеличил уставный капитал. Притом собственными деньгами, прокрутив их через уставные капиталы дочерних структур. Задача понятна? Сегодня же подписываю постановление о начале комплексной проверки банка, Федор Ильич. Вот и славненько, ответил Стрелков и попрощался с понятливой и исполнительной Зинаидой Петровной. Закончив разговор с Крутовой, Стрелков по внутренней телефонной линии соединился с первым заместителем губернатора области Иваном Пантелеевичем Другиным и доложил: «Иван Пантелеич, сегодня же Транзитбанку начнут укорачивать руки. Прекрасно, обеспечьте утечку в прессу». Федор Ильич был опытным аппаратчиком и прекрасно понимал роль четвертой власти, поэтому сразу же соединился с главным редактором скандально известного областного таблоида «Посторонним вход воспрещен», который везде позиционировал себя в качестве независимого издания, периодически цепляя даже самого губернатора, правда, только по малозначимым эпизодам. По-приятельски поздоровавшись с главным редактором независимого издания, Стрелков обрисовал ему проблематику Транзитбанка. Главный редактор обещал вставить полученную от Стрелкова информацию о начале налоговой проверки в банке в виде анонимной заметки в завтрашний номер газеты. Транзитбанк уже давно стал раздражать областное руководство. Он финансировал скупку акций приватизированных предприятий, на которые имели виды сами областные руководители. Банк явно имел прикрытие в Москве на уровне Центробанка. Поэтому все выходы на него через местное управление Центробанка успеха не имели. Выходы на банк через налоговиков блокировал Думашев, для чего, собственно говоря, Стрелковым и Другиным и была задумана операция с шантажом Думашева, санкционированная лично губернатором. Теперь, когда Думашев был устранен, губернаторской команде уже никто не мешал начать атаку на Транзитбанк с помощью Крутовой. А Бэкспо Инвест Плюс Стрелков намекнул Крутовой лишь для того, чтобы на светлый облик губернатора не попали нежелательные брызги грязи. Все-таки гендиректор Экспо Инвест Плюс Орехов был женат на племяннице супруги губернатора. Да и с Ореховым Стрелков был знаком лично. Пересекались как-то раз на каком-то культурно-массовом мероприятии, где Стрелков коротал время исключительно по должности. Уладив дела в адвокатской конторе, Алексей вернулся в Экспо Инвест Плюс, чтобы наметить с Мариной план своих действий на ближайшую перспективу. Марина время зря не теряла и уже набросала одно из возможных решений транспортной задачи. Сначала Алексею предстояло посетить Барнаул и Рубцовск, затем Челябинск и Екатеринбург, затем несколько поволжских городов и ряд городов европейской части России. Но начинать надо было все равно с Москвы, поскольку именно там находилась главная перевалочная база Экспо Инвест Плюс. Клейменову импонировала деловитость Марины, которая не только составила план поездок, но даже уже заказала на имя Алексея билет до Москвы на ближайший дневной авиарейс. Получив последнее напутствие от Марины, Алексей отбыл в аэропорт. Благодаря современным средствам связи, новости почти мгновенно распространяются по стране. Поэтому уже днем до Прокудина дошла информация о внезапной болезни Думашева и начале проверки Транзитбанка. Из-за разницы в часовых поясах дневная сибирская новость становится также и дневной московской новостью. Прокудин, сидя в своем просторном кабинете, в глубоком кресле за письменным столом с зеленым кожаным покрытием, глубоко задумался над полученной информацией. Срочная госпитализация Думашева из здания областной администрации и помещение его в закрытый бокс привилегированной больницы не оставляли сомнения в том, что Думашева под благовидным предлогом просто устранили от должности и тем самым вывели из игры, которую проводил в том числе и Прокудин. Это явный выпад Сидорина против империи Прокудина. Теперь Транзитбанк. Данный банк не входил в империю Прокудина. Однако Михаил Матвеевич прекрасно знал, что через этот банк известная ему группировка скупала акции предприятий. Знал он также и то, на чьи деньги и в чьих интересах шла эта скупка акций. Поразмыслив несколько минут, Прокудин пришел к выводу, что пока его интересам в области, возглавляемой губернатором Сидориным, ничто не угрожает. Но решил вечером все-таки обсудить сложившуюся ситуацию с Безугловым.